Глава 8. Побег. Планы на роскошный ужин с тремя переменными блюд накрылись медным тазом. Архимаги так и торчали в библиотеке, обсуждая сложившуюся ситуацию. Но вместе с ними там присутствовал щедрый шведский стол. Мясная и сырная нарезка, несколько видов слабосоленой рыбы, овощи с фруктами и отличная свежая выпечка. Вот на него я и насел. Пока слушал их разговоры, Ревар первый обратился ко мне. «К сожалению, время не терпит, мой друг, и вам придется безотлагательно покинуть город сегодня же ночью. Вы отправитесь с Мадлен. Она лучше всех знает путь. Еще с собой заберете 6 учеников. Их тоже не помешает убрать с глаз долой. Да и какая-никакая помощь в пути пригодится. Мы же с Ортисом останемся. Постараемся раздобыть сведения о пришлых и привести в порядок дела. Позже отправим вам весточку и подберем сразу на корабле, восточнее в 15 лигах от города. Там есть скрытая от слишком навязчивых глаз бухта. Ее часто используют контрабандисты», — объяснял мне Ревар. «У меня уже все готово к отъезду. Перекусите и бегите собирать вещи. Нам необходимо все загрузить и отбыть до того, как стемнеет», — обратилась ко мне Мадлен. «Из города вам желательно выбираться по отдельности. Стража не должна вас видеть вместе. Мадлен уже за городом будет дожидаться вашего прибытия. Вам же придется покинуть город ночью. Но не переживайте, мы все устроим. Ваш проводник прибудет сразу после заката», — сообщил нам Ортис. Поняв, что и дальше молча набивать живот мне не дадут, я решил присоединиться к обсуждению. «Нам необходимо забрать с собой еще 5 людей. И да, они тоже не местные», – озадачил я магов. «Влипли в заварушку не без нашей с вами помощи. Нехорошо будет бросать их. Да и союзники нам точно лишними не будут», – добавил я. К чести собравшихся, они не стали устраивать дискуссию по поводу уместности моей просьбы. И быстро, разобравшись с местоположением застрявшей группы Фанни, стали вносить поправки в план эвакуации. Перед тем, как их покинуть и заняться сбором вещей, я, как и планировал, сообщил приятную новость. Еще один момент. Это не единственные союзники, которые у нас появились. Теперь у нас есть те, кто помогут с разведкой и сбором информации об альянсах. «Вам стоит сосредоточиться на поиске судна», – обрадовал я собеседников. Только Рилла на меня подозрительно покосилась. «Хорошая новость. Это бы сильно облегчило нам задачу», – пыхнув трубкой, обрадовался Ревар. «Но кто наш новый союзник? Ты уверен в нем?» «Да, уверен. Надеюсь, что чуть позже смогу вас познакомить с ними. Пока нам действительно стоит поторопиться и покинуть город, а вам найти корабль, на котором мы побыстрее сможем убраться на другой континент». Перекинувшись с Мадлен еще парой фраз и договорившись встретиться во дворе для погрузки вещей, мы побежали собираться в дорогу. В этот раз нашей экипировкой занялась Рилла, и подошла она к этому процессу с привычной для нее основательностью. Техноморф, по моей просьбе, смог вправить мозги за сбоившему бронескафу, вернув работоспособность. Поэтому Рилла, заменив гель в энергоячейках на обоих скафандрах, назначила их походной формой. Я без сомнений согласился с этим решением. Неизвестно, что нам предстоит. А так, помимо возросшей стойкости к огневому воздействию, мы еще и без напряга сможем нагрузиться расходниками и боеприпасами. Экзоскелет в помощь, как говорится. Быстро проведя по новой процедуре привязки скафа, тут же опробовал его. Управление через нейросеть – это что-то. Только теперь я понял, насколько оно отличается. Никаких подтормаживаний и задержек при движении. Напротив, теперь казалось, что экзоскелет знает наперед, что ты собираешься сделать, и заранее начинает движение. Скорость и точность манипуляций выросла на порядок. Теперь я понимаю, почему Юки была так неуловима. Интересно будет провести с ней спарринг, когда выберусь отсюда. Я в полном восторге вылез из своей персональной брони и перешел к оружию. Пристегнул на штатное место игольник. Немного подумав, прихватил и свой плазмоган, сунув его в рюкзак. Рассудив, что запас карман не тянет. Вернее, крепеж на бронескафе. А вот мой винтажный карабин пришлось оставить в вещах. Рилла мне вручила трофейную штурмовую импульсную винтовку. Она самостоятельно провела ее полное техническое обслуживание и юстировку. В придачу получил два расширенных барабана с болами по 250 выстрелов, которые, проверив корпус на отсутствие критических повреждений, как следует отмыли от остатков бывшего владельца, после чего перезаправили встроенные в них энергогелевые картриджи. Оба аварийных контейнера оборудованы солнечными панелями и системой зарядки геля, позволяя нам многократно его перезаряжать. Напоследок решили подстраховаться от голодного обморока и сунули в рюкзак пару офицерских пайков. На этом решили считать сборы законченными. Хотя меня не просили, но все же помог Нуриксу с учениками утащить, поглубже засунуть и как следует замаскировав наши контейнеры. Как только все вещи были уложены, Мадлен, демонстративно помахав всем ручкой, загрузилась в свой дилижанс и практически с последними лучами светила скрылась с учениками за крепостными воротами. Проводив их взглядами, архимаги, не обращая на нас внимания, удалились. Предварительно мы с ними договаривались о таком поведении на людях, стараясь изобразить наш фальшивый разрыв наиболее реалистичным. До нашего выхода оставалось полчаса, и я предположил, что этого времени должно хватить для разговора с Риллой. Все равно дальше его оттягивать не имело смысла. «Пойдем поговорим перед отъездом», – позвал я ее за собой и пошагал в нашу опустевшую комнату. Личные вещи в контейнерах уехали с Мадлен. Бронескафы втихаря отправили на точку сбора. Остались только два наших полупустых рюкзака да кошак, который нагло спал, развалившись практически на всю кровать. По-моему, техноморф немного перебарщивает с реалистичностью. Рилла, не будем еще раз устраивать этот странный оммаж. Мне прошлого хватило, но мне нужно, чтобы ты под протокол пообещала никому не раскрывать без моего ведома то, что сейчас услышишь. С места в карьер начал я, изрядно фраппировав тень. «Вообще, ритуал гарантирует, что я буду оберегать твои тайны, но если желаешь, то я готова это повторить и под протокол», немного подумав, согласилась она. После чего, запустив запись на своей нейросети, быстро поклялась хранить все мои секреты. «Дело в том, что моя встреча с Роем не прошла без последствий. Начал я еще сильнее, озадачивая Риллу. Так получилось, что я наладил с ними контакт. А этот чудесный техноморф, я запустил руку в его шерсть, представитель Роя, окончательно выбил почву у нее из-под ног. Теперь ты легко можешь догадаться, кто тот новый союзник, о котором я говорил магам. Я пока не все тебе могу рассказать, но поверь, если мы хотим выбраться с этой негостеприимной планеты, нам придется сотрудничать с ними». «Ого! Ну да, я как бы это понимаю», — изменившись в лице, перебила меня Рилла. «Но как, укуси меня, Ракш, за задницу, у тебя это получилось?» Выпучив свои голубые глаза, эмоционально воскликнула она, изрядно развеселив меня своей бурной реакцией. «Я, конечно, хотел бы тебе сказать, что это результат моего гениального плана или имба-скилла переговорщика. Но это просто фатум. Оно само так получилось». Замолк я, прикидывая, что еще можно рассказать. Не придумав ничего дельного, добавил. «Остальное расскажу тебе попозже, как выберемся отсюда». Добил я Риллу, резко свернув разговор. «Офигеть!» По буквам произнесла она. «Как такое возможно вообще? Первый раз вижу Хумана, который уже пару раз из полной задницы выбрался, да еще с прибытком. Так только в сказках бывает. Черт, мне нужно успокоиться перед выходом, а то мозги набекрень от твоих откровений, известила она меня. Сходу, бухнувшись на кровать, тень, глубоко дыша, погрузилась в медитативное состояние. Рилла напоминала экзотическое растение. Она неестественно выгнула кисти рук, замысловато переплетая пальцами и выкручивая суставы. По ее словам, в такой позе она максимально эффективно собирала и прогоняла пси-энергию по своим каналам. Полюбовавшись на этого симпатичного, но смертельно опасного йога, я тоже завалился рядом и, прикрыв глаза, постарался задремать. Неизвестно, что за ночка нам предстоит. Отдохнуть не помешает. Неудивительно, что стук в дверь меня даже не разбудил. Только возмущающаяся Рилла смогла растолкать меня. Мое предложение еще на полчасика перенести выход не нашло понимания. Пришлось, кряхтя и зевая, вставать навстречу новым приключениям. Ортис с Риваром были уже в комнате. Они с пафосно-заговорческим видом вручили нам с Риллой по аляпистому ярко раскрашенному металлическому блюдцу на тяжелых крупных цепях из зеленовато-медного металла. В центр круглых амулетов был вписан отпечаток шестипалой руки с подобием иероглифа. 4 параллельно светлые полосы, начертанные под углом примерно 30 градусов, были перечеркнуты 2 темными штрихами в окружении хищного вида растений со сверкающими каменными сердцевинами. Я бы легко мог представить такую медаль на шее африканского вождя, но не на своей. Маги, очень довольные собой, заверили, что эти амулеты в случае опасности могут быть очень полезны. Я, признаюсь, со скепсисом покрутил свой в попытках определить, куда его лучше сунуть. Надевать на шею и лезть с ним в бронескаф – глупо. Нацепить сверху – еще тупее. Все попадают от смеха, если я буду ходить и побрякивать им, как гангстер-рэпер в бюджетных музыкальных клипах. В итоге сунул в рюкзак. Позже разберемся. Рилла долго разглядывала свое инкрустированное самоцветами блюдце, после чего пришла к тому же выводу. Еще раз поблагодарив магов, мы, оставив их в комнате, не спеша вышли на улицу. Тягучая, влажная ночь была разлита в воздухе. Я вдохнул полной грудью, наслаждаясь этим кремообразным воздухом приморского городка. Жаль, что времени и дальше наслаждаться не было. Наш путь лежал в небольшой укромный гостиный двор, где нам уже забронировали комнату и перевезли вещи. Не спеша топая по темной улочке, старательно делали вид, что не замечаем хвост. Техноморф выдвинулся чуть раньше. Зверь сопровождал нас, не обнаруживая себя, но зато исправно передавая информацию о преследователях. Один из них, скорее всего, был местным. А вот технологичная армейская система маскировки второго тонко намекала, с кем мы имеем дело. Но несмотря на такой эскорт, весь путь до нашего нового жилища прошел без эксцессов. Немногочисленные ночные прохожие не обращали на нас никакого внимания, как и мы на них. Демонстративно поужинав в трактире на первом этаже, мы неторопливо поднялись в свой номер, где, посидев для приличия 5 минут, загасили свет и, не раздеваясь, улеглись на компактной кровати. Не прошло и 5 минут, как пришел сигнал от Архаса. Уличный наблюдатель со стороны нашего окна, выходившего во внутренний двор, был нейтрализован. Не теряя времени, мы прямо в темноте начали облачаться в доставленные сюда ранее бронескафы. Пару раз в потьмах, стукнувшись об уже облачившуюся и поэтому совсем не мягкую Риллу, я кое-как на ощупь влез в чрево скафа, накинул шлем и запустил его загрузку, поставив себе пунктик, что нужно будет потренироваться в будущем облачаться в бронескаф при полной темноте. Когда система наконец-то запустилась и выдала на визор адаптированную картинку происходящего вокруг, Рилла уже была на низком старте, потихоньку перерезая плазменным резаком решетку, закрывающую снаружи окно. Я быстро накинул свой рюкзак, получив подтверждение от скафа, что инсталляция устройства прошла штатно и девайс надежно зафиксировался креплениями, полез придерживать уже практически срезанную железяку. А то лишний шум нам точно не нужен. Наша комната была на втором этаже, поэтому мы спокойно выбрались через окно на крышу пристройки и по ней уже спустились во внутренний двор. Неизвестно, как часто идут сеансы связи у наблюдателей, но пока пропажу одного из них не обнаружили. Мы быстро пересекли двор, подтянувшись и по-эквилибристски перескочив через забор, оказались на территории складов порта. Алиса уже врубила навигацию, указывающую на убежище, где скрывалась Фанни со своими людьми. Правда, вел нашу компанию не я, а кошак. Он разведывал дорогу, строя оптимальный маршрут, огибающий встречающих здесь разумно. Рилла прикрывала меня с тыла. Немного попетляв по лабиринту закоулков, мы за 20 с копейками минут прибыли на место. Там нас уже ждали. И мы, не останавливаясь, двинулись по запланированному маршруту дальше. Группу мы застали в деморализованном состоянии. Фанни крепилась изо всех сил, стремясь поддерживать моральный дух своих людей. Но было очевидно, что сама двигается на автопилоте. Вопросы были излишни. Их потрепал неравный противник. Один из раненых пошел на поправку и, прихрамывая, передвигался уже сам. Вторую несли на носилках. И вид у короткостриженной женщины был не очень. Я на глаз оценил состояние раненой и зацепил на нее одну из своих запасных аптечек. Та сразу же, тревожно замигав индикацией, тут же приступила к диагностике и лечению. Я ругнулся и быстро, буквально одним касанием, подключив ее к Браскому, полез вырубать эту иллюминацию, пока нас тут не спалили. Еще один пунктик. В следующий раз нужно будет учитывать это предательское светошоу. В конце концов, разобравшись с аптечкой, получил благодарный кивок от Фанни. Я подмигнул в ответ, мол, ничего особенного, все нормально. Оказалось, что их тоже прихватили сразу после нашей встречи. Отбиться они смогли, но вместе с разгромленной базой лишились своих вещей. Соваться туда и проверять, что уцелело, они не рискнули. Даже бронескаф остался только у одного бойца, и то изрядно поврежденный. Куда делся второй штурмовик, который был на встрече, я дипломатично не стал уточнять. Буквально через 10 минут мы вышли к следующей точке нашего маршрута. Возле небольшого ангара стояло 4 телеги, груженные здоровенными амфорами, на вид литров по 100 каждая. Интересно, сколько за них отвалили маги не совсем чистым на руку знакомым торгашам? Я уже с ужасом стал представлять, как придется скукожиться, чтобы влезть в такую, как подскочила небольшая босая девчушка с прутиком в руках и стала активно руководить процессом нашей погрузки, периодически шмыгая носом. Видя ее потуги, я помог несовершеннолетней контрабандистке поднять кувшин в центре телеги. Вот тут обнаружилось ноу-хау криминальных негациантов. Если крайние ряды кувшинов на вид были обычные, то два ряда в центре, как оказалось, были как бы обрублены посередине и прикрывали собой большую нишу-тайник, никак внешне не выдавая этого. Даже масло или вино, не знаю, что конкретно, но в эти половинки было налито. Быстро растолкав народ по телегам, погасив конфликт Риллы с Фанни, которая рвалась залезть в тайник ко мне, я соломоновым решением засунул их вместе и занял свое место рядом с техноморфом. Не знаю, как остальным, но мне в бронескафе было комфортно. Даже система дыхания не перешла в закрытый режим. Груженные телеги мягко двигались, и мы через час уже в составе большого каравана были на досмотровой площадке за городом. Все это я узнал у Риллы, которая втихаря повесила на телегу свой шпионский девайс для отслеживания обстановки снаружи. Поскольку караван двигался на выезд, как таковой проверки и поборов не было. Охрана быстро ознакомилась с маршрутом, мельком глянув на товары и, сделав пометки у себя, отпустила нас на все 4 стороны. Так что через пару часов, отъехав от города на достаточное расстояние, мы выбрались наружу. Караван уже скрылся за поворотом, так что нашего появления никто не видел. Девчушка с серьезным видом, бормоча что-то себе под нос, пересчитала нас и, кивнув, заявила, что условия сделки соблюдены, после чего крутанулась, свистнула и потопала назад в город, периодически стягая хворостиной по придорожной растительности. Быки, не задумываясь, поплелись за ней, уперев все четыре телеги. От города мы отъехали меньше, чем на 10 километров, и до точки, где нас должна была встретить Мадлен, оставалось не меньше 5. Желательно преодолеть это расстояние до рассвета. Я решил подменить одного из носильщиков и схватил носилки с больной. Мне с работающим экзоскелетом тащить их будет всяко веселее. Рилла поняла мой намек. И так как за разведку отвечал кошак, который и повел наш отряд, заняла место с другого конца носилок. Привлекать штурмовика с подклинивающим и разряженным в кость бронескафом не стали. Выделив ему один заряженный картридж, надеялись, что ему хватит дотянуть до места. Дорога заняла часа полтора. Уже под светом взошедшей второй луны мы добрались до небольшого хутора. Тут на берегу запруды в гостином дворе нас ожидала Мадлен со своим отрядом. Не теряя времени, мы погрузились в выделенные нам телеги, и наше стремительное по здешним меркам бегство продолжилось. Я на свое место на запятках дилижанса не полез. Поприветствовав Нурикса, решившего подработать возницей, упал на дно его телеги и отрубился. Проснулся уже в обед от звука глухих шлепков и осознал, что это мне стучат по голове. Фанни без затеи села сверху и барабанила ладошками по бронескафу в попытке хоть как-то достучаться до меня. Сообщив насильнице, что я очнулся, аккуратно скинул это наглое тело с себя. Светило находилось в зените, усиленно припекая. Я это хорошо почувствовал, когда по рекомендации подошедшей Рилы вылез из бронескафа. И так подсадил ночным марш-броском половину картриджа. Теперь система жизнеобеспечения скафа неплохо его поджирала, удерживая комфортную температуру внутри. Наш небольшой караван стоял лагерем на берегу мутной речушки. Спасенный народ бродил, как сомнамбулы, разминая отсиженные конечности. Ученики достали заранее приготовленную снеть и сноровисто накрывали импровизированный пикник. Облачившись в привычный походный наряд, огорошил Фанни, которая, как приклеенная, бегала за мной, сообщив, коверкая слова, что Эль Дьябло Рохо вернулся, и грязных гринго ждет мучительная смерть. «О, так я не ошиблась? Ты Ариста? Можно тебя Эль звать?» выдала серьезной миной она мне, сбив весь пафос с момента. «Зови меня Измаил», — на автомате пробурчал я. «Пошли отобедаем, чем Ортис послал». Видимо, из-за того, что выбраться из города получилось без особых приключений, настроение у Фанни было на высоте, и она всю трапезу безостановочно болтала. Ничего ценного не рассказывала, поглощая местные разносолы. Она сравнивала их с деликатесами из своей прошлой жизни, вспоминала, где и при каких обстоятельствах их потребляла, безжалостно вплетая в это повествование новых действующих лиц, уделяя зачастую чересчур много внимания их нарядам и поведению. Уже через минуту гастрономические и иные предпочтения окружения Фанни меня перестали занимать, и я отключился, перестав слушать ее рулады, лишь на автомате периодически хмыкал и кивал. Занимали меня совсем другие мысли. Уже к завтрашнему дню, если нам и дальше не будут мешать, мы должны достигнуть границы леса. Там мне придется на некоторое время покинуть ряды нашего небольшого отряда. И про это обстоятельство я еще никому не сообщил. Раздумывая, под каким соусом мне преподнести эту новость Мадлен, я не сразу заметил, что моя собеседница молча смотрит на меня, по всей видимости, ожидая какого-то осмысленного ответа. «Извини, пожалуйста, задумался», — признался я. «Да ничего, это у меня защитная реакция организма. Когда стресс, я всегда пургу несу. Не обращай внимания. Ты сам как? «О чем таком задумался?» – поинтересовалась она. «Да есть моменты, но давай о них позже. Сейчас необходимо понять твои планы. Из города мы вас вывезли. Дальше вы сами по себе или остаетесь с нами?» «Да какие планы?» – возмутилась Фанни, захлопав ресницами. «Были? Да вот все вышли!» – нахмурилась она. «Ты нас не прогоняешь, надеюсь?» «Я нет. А вот с местными разговаривай сама. И советую поменьше пафоса в диалог добавлять. Про конечную точку нашего маршрута я тебе уже говорил. Так что решайте, есть ли вам смысл лезть туда. Можешь пока тут в лесу отсидеться, если, конечно, договоришься», – озадачил я ее. «Пошли познакомлю тебя с Мадлен». Я встал и потянул за собой Фанни. Быстро представив свою новую подругу, я попросил эльфийку присмотреть за ней и ее людьми, пока меня не будет. Мадлен уже начала мне отвечать, когда до нее окончательно дошел смысл моей фразы. «В смысле, пока не будет?» – удивилась она. «Ты куда-то намылился?» «Я говорил вам про новых союзников. Вот с ними у меня и назначена встреча», – начал я ей объяснять. «И ты собрался на нее один? Думаешь, это хорошая идея?» – не отставала Мадлен. Фанни же молчала и растерянно смотрела на меня. «Если бы так не думал, то не соглашался бы на нее. Поверьте, сейчас стоящих вариантов качнуть весы в нашу сторону нет. А если выгорит с новыми союзниками, то они точно появятся. Если выгорит, то есть может и не выгореть?» Влезла в разговор, не выдержав Фанни. «Все возможно. Не стал я лишний раз обнадеживать их. Но по-другому никак. Я-то не смогу за барончика в горном селении выйти. Да и не хочу как бы. Почему не хочешь, чтобы мы тебя подстраховали?» Опять перехватила нить разговора Мадлен. «Говорю же, нет смысла. Если они действительно станут нашим союзником, то все пройдет гладко. Если нет, то тащить на тот свет еще и вас я не собираюсь. Мне Риллы хватит и в том, и в другом случае». «И когда ты покинешь нас?» – помолчав, спросила эльфийка. «Надолго?» – добавила Фанни. «Я с вами дойду до леса, там разойдемся», – честно ответил я. «Что касается времени, то если все пройдет, как я запланировал, то присоединюсь к вам перед отправкой на Магна-Раса, другой континент. Место встречи я согласовал с Ортисом, и вы подхватите нас до отплытия». «А как ты попадешь туда?» «Ну, в смысле, да, место этого», – удивилась Фанни. Мадлен лишь молча смотрела на меня. «Это же очевидно, союзники помогут добраться», – объяснил я ей. «Извини, опять тупить начала», – стала она оправдываться. «Но, может, передумаешь? Зачем лишний раз рисковать?» «В том-то и дело, что не лишний», – закрыл я тему. «Давайте заканчивать с обедом». Всю дорогу до ночевки мы проехали в тишине. Фанни, хоть и ехала рядом в телеге, больше ничего мне не рассказывала. Мне тоже нечего было ей добавить. Раненая особа, ехавшая тоже в нашей телеге, пошла на поправку, но не горела желанием общаться, так как спала всю дорогу. Единственным словоохотливым членом экипажа телеги был Нурикс. Но не добившись ответной реакции от нас, он переключился на лошадей, что-то им втолковывая. Я старательно отгонял от себя мысли о предстоящей встрече. И хоть Алиса, получившая от Искина Альранда все правовые документы, регламентирующие деятельность Роя, несколько раз зачитывала мне какие-то пункты, сообщая, что бояться мне абсолютно нечего. Но червячок сомнения все равно изнутри покусывал за сердечко. Лишиться содержимого черепушки и полететь опустошать заселенные миры в качестве био-искина мне совсем не хотелось. После вечерней тренировки, устроившись на ночлег, обратился к Рилли. «Ты же все слышала и понимаешь риски, поэтому можешь не идти со мной. Если для этого необходим приказ, то считай, что ты его получила. Заткнись и давай спать». «Расприказывался он тут», — обломила меня тень. «Ты еще не вступил в свои права, и у меня есть другой приказ». Как я и предполагал, так просто отделаться от нее не получится. Но договариваясь о встрече, Я предупреждал о таком моменте Альранда, и он обещал, что никаких проблем у людей, находящихся под моей протекцией, не возникнет. Что же, очень надеюсь, что все получится, как мы обговорили с этим древним эскином.